Я шла от остановки к дому и думала о Гоше. Следовало немедленно вернуть его в больницу. Тут я увидела Витькину машину, выезжающую из моего двора. Встречаться сейчас с Витькой мне совершенно не хотелось, потому я нырнула в подъезд, постояла, пялись в окно и размышляя, стоит ли идти сейчас домой. Витька мог кого-нибудь оставить у подъезда, если я ему вдруг очень понадобилась. В конце концов, решила, что не стоит. Гоше можно позвонить из автомата. Трубку сняла Вера Сергеевна и сразу запричитала. «Маргарита, Игорь, ты уехал? Сказал, в больницу не вернется, вылечился уже. Хоть ты ему скажи, разве ж это дело, разве ж так можно, не долечившись? Врачи-то лучше знают, кому выписываться, а кому еще лежать». «Куда он уехал?» — смогла я вставить слово. «Так разве скажет?» Дружки за ним приехали. Сказал, дня на два. Вот теперь думай. Матери-то одни переживания. Я как могла утешила Веру Сергеевну, заодно пытаясь убедить и себя, что с Гошей ничего плохого не случится. Однако беспокойство не отступало. Идти домой желания не было, и я решила прогуляться. Как-то так вышло, что я оказалась рядом с домом, где жил Глеб. В гостях у него я не была, но адрес знала. И теперь присела на скамейке, размышляя, стоит ли к нему зайти. На стоянке возле дома его машина отсутствовала. Скорее всего, Глеба я не застану. Я уже собралась уходить, когда он появился. Въехал во двор и притормозил возле меня. «Привет, киска», — сказал он, улыбаясь. «Надеюсь, ты ждешь именно меня?» «Жду. Именно». «Что-то случилось?» «Нет». «Слава богу. Значит, мы можем встретиться как нормальные люди». Он приткнул машину на стоянке, и мы вошли в подъезд. Глеб жил на третьем этаже. Он толкнул двери квартиры, я вошла и замерла растерянно. Кое-что я в жизни повидала, но, честно говоря, такого не приходилось. Я совершила увлекательную прогулку по стандартной однокомнатной квартире улучшенной планировки, вернулась в прихожую, которую обозвать прихожей мог разве что ненормальный, и, справившись с первым изумлением, спросила, «Неужели ты?» Глеб ухмылялся, забавляясь произведенным впечатлением, ответил, «Конечно нет. Я ведь рассказывал о нашем стилисте. Нравится?» «Очень идет к твоим очкам». «Значит, не понравилось?» «Почему же? Стильно, классно, безумно дорого». Пыталась представить приблизительную стоимость, запуталась в нулях. «Откуда дровишки?» «Разве я не рассказывал, что зарабатываю большие деньги? Тратить их совершенно некуда. Путешествовать я не люблю, отдыхать не умею, ем, что попало, лишь бы быстро. К тряпкам равнодушен, машину считаю только средством передвижения. В общем, деньги хоть в кубышку складывай». «Ты забыл про женщин?» «И про женщин я уже рассказывал. Ухаживать не умею, выгляжу дурак дураком, вот и сижу вечерами перед телевизором, каналы переключаю и вздыхаю, что полжизни прожито, а ничего особо ценного в ней не наблюдалось». «Грустно», — кивнула я. «Точно. Выпьем чего-нибудь?» «Можно кофе?» «Хорошо, кофе». Я расположилась на кухне и наблюдала за Глебом. Быстро и умело он накрывал на стол. «Очки ты носишь и в домашней обстановке?» — спросила я. «Привык», — пожал он плечами. «Знаешь, о чем я подумал? Мы могли бы уехать вдвоем на недельку». «Отличная идея. Боюсь, как бы ты потом не пожалел об этом». «С какой стати?» «Теперь пожала плечами я». «Ты продвинулся в своем расследовании?» «Сейчас нам так уж необходимо говорить об этом?» Он нахмурился и замолчал. А я продолжала его разглядывать, силясь отгадать. О чем он думает? Не говорит, а думает. Глаза — зеркало души, свои он прячет за очками. «Лучше расскажи мне о себе», — попросил он. «Я ведь ничего о тебе не знаю». «Мама — врач, папа — инженер. Типичные немцы. Аккуратные, трудолюбивые, добропорядочные. Папа мечтал о сыне. Говорил, если уж я дал другому существу жизнь, то должен верить, что он сумеет постоять за себя. Выходит, нордический характер у тебя от папы. Выходит, еще рассказывать? Конечно. Закончила английскую школу, и музыкальную тоже. Поступила в консерваторию. Благодаря трудолюбию и чуть-чуть таланту. В общем, можно было обойтись и без консерватории. Первый мальчик появился в 19 лет, не выдержал. Я была чересчур серьезной. Другие мальчики стали обходить меня стороной. Времена сменились, и появились богатые дяди. Слово «любовница» казалось оскорблением, а «жена» вызывала тихий ужас. Поэтому были только друзья. Для душевных бесед и отдыха. Иногда я думаю, это ненормально. Иногда так честнее. Сонька утверждает, что это похуже, чем болезнь Дауна. И никто никогда не смог понравиться тебе так, чтобы ты решила, что влюблена? Недоверчиво спросил Глеб. Наверное, мне не везло, усмехнулась я. Может быть, я хотела чересчур многого. Ты меня успела запугать, улыбнулся он. У меня нет шансов? У тебя все шансы и один кошмарный недостаток. Весьма несвоевременное появление на моем жизненном пути. А точнее, на проезжей части поблизости от моего дома. «Мы возвращаемся к запретной теме», — напомнил он. «Извини». Мы ненадолго замолчали, тикали часы, время шло, но внутри нас оно остановилось, и каждая секунда была вечностью. Я улыбнулась и сказала. Моя бабушка любила повторять. «Господь воздает по заслугам. Интересно, что получу я. В том смысле, имеются ли заслуги?» «Ты получишь мою любовь», — ответил Глеб. «Как считаешь, много это или мало?» «Даже не знаю», — засмеялась я. «Во мне долгие годы зрела уверенность, что однажды я встречу мужчину, который мне совершенно не подходит, и не смогу без него жить». «Может, оно и неплохо», — засмеялся Глеб, поднялся и взял меня за руку, а потом поцеловал. «Не один раз, конечно». А меня так и подмывало махнуть рукой на все свои подозрения и сделать то, что мне очень хотелось сделать. Но я не была бы сама собой, если б сказала «да». Я отступила, улыбнулась и негромко пообещала. «Глеб, как только все закончится и в моей голове не останется подозрений, я сразу же брошусь тебе на шею. Боюсь, избавиться от меня будет затруднительно. А пока...» Он потер щеку и ответил чрезвычайно серьезно. «Что за черт, киска? Я люблю тебя, ты любишь меня. Какая, в конце концов, разница, как и почему мы встретились?» «К сожалению, разница есть», — покачала я головой. «Я не хочу до скончания своих дней подозревать, что ты меня просто использовал. Попытайся представить, какой ад мне придется носить в своей душе». На мой вкус вышло неплохо. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Доверие», — мысленно улыбаясь, заявила я. «О, Господи!» — он взмахнул руками и закружил по кухне. «Кто у нас говорит о доверии?» «Если ты гость, которого я должна бояться, скажи об этом сейчас. Я совершенно созрела для того, чтобы все понять и простить». «Ты, киска, сумасшедшая!» Произнес он очень серьезно, наверное, и вправду так думал. Потом взял меня за руку и притянул к себе. «Что ж, если тебе непременно надо меня помучить, пожалуйста. Надеюсь, что доживу до того дня, когда стану для тебя ясным до прозрачности. Но ловлю на слове. Как только ты удовлетворишь свое нездоровое любопытство и будешь знать по именам всех преступников, мы приезжаем сюда, ясно?» И слова «нет» я больше не услышу. Что бы мне ни взбрело в голову. «Надеюсь, ничего противоестественного?» — усмехнулась я. «Я еще не решил». Он взял меня за подбородок и совсем другим тоном закончил. «Думаю, это будет нечто...» Вместо того, чтобы ответить что-нибудь игривое и глупое, я замерла, глядя в его глаза. А знаете почему? Я испугалась. Какого черта он снял свои очки? Остаток вечера мы провели как супруги со стажем. Пили чай, смотрели телевизор и мило беседовали. решено было, что ночевать я останусь здесь. Глеб, само собой, поклялся, что не нанесет урона моей женской чести. Так как один раз мы уже вполне благополучно делили кровать, я согласилась. Мысль о том, что кто-то недавно бродил по моей квартире, не способствовала стремлению вернуться к родному очагу. Минут в 10 первого, когда мы подумывали лечь спать, Глебу позвонили. Лицо его стало озабоченным, и он виновато сообщил, что должен уехать. «Ты сможешь отвезти меня домой?» — спросила я. «А это обязательно?» Он выглядел расстроенным. «То есть я хотел сказать, ты не могла бы остаться у меня?» «Не знаю, как объяснить. В общем, я хотел бы вернуться домой и знать, что здесь ты. Это ведь не нарушает условий договора?» «Нет, не нарушает. Конечно, я останусь и буду ждать тебя». «Ложись спать. Я не уверен, что вернусь быстро». Я проводила его до двери, он торопливо поцеловал меня и уехал. А я легла спать, чувствуя себя счастливой новобрачной. Звонок. 1:30. Отказываясь верить, я сняла трубку. Сегодня он был оригинальным. «Привет, детка», я не услышала. «Тебя все-таки стоит поторопить», — монотонно звучало в трубке. «Как насчет твоей подружки, а? Что-нибудь впечатляющее? Знаешь, детка, иногда человек умирает очень долго и нелегко. Я бы мог кое-чем поделиться». «Ублюдок!» — проронила я в ужасе от своего бессилия. «Грубо». Смешок. «Все я про тебя знаю, чертов сукин сын. Строишь из себя крутого. Черт из два ты крутой. Плюгавое, ни на что не способное ничтожество. Как мужик ты ломаного гроша не стоишь. Ты просто паршивый импотент. Поэтому тебе и нравится пугать меня по телефону. Ну давай, волк, покажись мне. Я хочу посмотреть, какой ты крутой». «В самом деле?» — хохотнул он. «Что ж, напротив окна, возле гастронома, телефонная будка. Я звоню оттуда». Я бросилась к окну, споткнулась, упала на одно колено и, чертыхаясь, отдернула занавеску. Будка возле гастронома имелась, но была пуста. Ночная улица с единственным фонарем выглядела жутко. Мне даже послышался волчий лай. «Ты просто дура», — хохотнул он и повесил трубку. А я стала кусать пальцы. К счастью, это мне быстро надоело. Я вышла в кухню и пошарила в шкафу. Выпила рюмку коньяка и громко заявила: «А Соньку я отправлю на Багамы!» Слабое утешение. Я вернулась в комнату, села в кресло, терзаясь желанием провести импровизированный обыск. «Только попробуй», — сказала я себе и сцепила на груди руки. «Кто говорил о доверии?» К счастью, волнения никак не сказываются на моей способности спать по ночам. Я уснула, сидя в кресле. Что-то мне снилось, должно быть хорошее. Когда я открыла глаза, оказалось, что лежу я в постели, рядом Глеб, смотрит на меня и улыбается. «Привет, киска», — сказал он, и я ответила: «Привет». И утро было волшебной сказкой. У сказок счастливый конец, но и он рано или поздно наступает. Мысль о Соньке переполняла душу заботой и нежностью, хотя случалось, я по 5 раз на дню мечтала ее убить. О ночном звонке я промолчала, не желая портить счастливый начавшийся день. Но заспешила домой, где Сонька должна была ждать меня с 10 часов. Глеб 15 минут разговаривал по телефону, после чего, чертыхаясь, заявил, что придется ему отправиться на работу. Уже в машине он сказал: «Я говорил об отпуске. Могу уйти со следующей недели». «Здорово», — кивнула я, — «и погода налаживается». «В мире есть место, где всегда отличная погода. Почему бы вам, Сонька, не отправиться туда 10 дней? А ты?» «Я присоединюсь несколько позже. У меня ведь остаются кое-какие дела. Мне совсем не хочется, чтобы ты всю жизнь носила ад в своей душе», — скорчив забавную физиономию, передразнил он. «Забудь», — я махнула рукой. «Бери отпуск и сматываемся на Багамы. Здешний климат начинает действовать мне на нервы». «Должен сказать, это чрезвычайно мудрое решение». «Останови возле магазина. Куплю хлеба». Мы простились до вечера, Глеб помахал мне рукой и уехал. А я со свадебным маршем Мендельсона в душе зашла в магазин, а потом припустилась домой. Я пела, входя в подъезд, поднимаясь по лестнице и даже открывая входную дверь. Потом поперхнулась и замолчала. Кто-то, очень крупный и невежливый, сгреб меня за шиворот и втолкнул в комнату. Я охнула, поморгала и огляделась. Сначала я увидела Соньку. Она сидела в кресле, поджав ноги и сложив на коленях ладошки. Цветом лица сильно напоминала недозревший лимон, а круглыми глазами — филина. Она помаргивала и как будто собиралась зареветь, но что-то ей мешало. В соседнем кресле сидел невероятно длинный и худой тип с ногами словно у кузнечика и лошадиной физиономией. Из-за белесых ресниц, розовато-белой кожи и обширной лысины он показался мне похожим на упыря. Выражение глаз вполне подходящее. Мой шифоньер подпирал детина с трапециевидной шеей, блеклыми глазами и волосатыми ручищами. Любой психиатр, раз взглянув на него, уверенно поставил бы диагноз — олигофрен. Его близкий родственник, судя по виду, маячил за моей спиной. Утро мне мгновенно разонравилось. Я робко кашлянула и сказала: «Здравствуйте». «Привет», — проронил упырь-кузнечик и ухмыльнулся. Сходство с Дракулой стало абсолютным. «Извините, я не знала, что у меня гости». «Хавальник, закрой!» — пролаяла олигофрен. По интонации я сообразила, что будет лучше замолчать. И замолчала, переступая с ноги на ногу. Упырь вдруг подмигнул мне с озорством, вроде бы чему-то радуюсь. Повода обрадоваться в ответ я не видела, но на всякий случай слабо улыбнулась. «Ну что?» — сказал он. «Вот и встретились. Садись, красавица». Я присела на уголок дивана и замерла. Сонька слабо мерцала глазищами, но так и не заревела. «Вы меня, ради бога, извините?» — пролепетала я. «Но я не знаю, кто вы». «Узнаешь?» — опять обрадовался он. «Положительно, у человека хорошее настроение». «Мы тут с твоей подружкой побеседовали. Интересные вещи узнали». Я попробовала вообразить эти самые интересные вещи, но не смогла. Решительно невозможно было о чем-либо думать. Внутренности вибрировали, а мозг окутывала прочная пелена. Одна фраза настойчиво всплывала, волнуя душу. «Ну надо же!» Я опять кашлянула так, на всякий случай, и покосилась на олигофрена. Он вроде бы дремал, вперив кристально чистый взгляд в кузнечика. Тот подергал свое ухо, хохотнул и сказал: «Что расскажешь веселенького, а?» Я протянула: «А...» Вроде бы вопросительно. Голос мой был высок, тонок и заметно дрожал. «Не хочешь?» Опечалился длинноногий, а я поспешно возразила: «Очень хочу, только не знаю, что. То есть, что именно вы хотите услышать?» «Ага». Он кивнул, а я попыталась вспомнить, не было ли сообщения по радио о каком-либо побеге из сумасшедшего дома. Эта троица не иначе, как оттуда. «Может быть, мы попробуем как-то по-другому?» Не очень рассчитывая на везение, предложила я. «Может быть, вы чуть-чуть намекнете, что хотите услышать? Я с удовольствием». «Ага», — опять сказал он. «Ну что ж, тогда расскажи нам о своем Витьке. Чего это ему на месте не сидится?» Обижаться на человека я не могла. Он вроде бы хотел помочь и задавал наводящие вопросы, но дело в том, что я совершенно не представляла, где Витьке должно сидеться. Хотя кое-какие очень личные соображения у меня по этому поводу были. Оставалась надежда на еще один дополнительный вопрос. Но вот беда. Олигофрен рядом заволновался, козырнул взглядом и почесал здоровенный кулак. Идиот поймет, что означает такой жест. Проверять, отгадала я или нет, желаний не было, и я торопливо спросила: «Нельзя ли немножко поконкретней? Про Витю, то есть. Что вас интересует?» «Да все». «Нет, он, как видно, решил меня уморить». «Ты только не дергайся. Твоя подружка нам все выложила. Ясно?» Я покосилась на Соньку в робкой надежде. «Может быть, хоть она намекнет, что от меня хотят. Сонька намекать не стала, но вдруг икнула. Громко и как-то жалобно. Потом еще раз и еще. Прикрыла рот рукой, вытаращила глазище и икала, как заведенная. Потом начала трястись. Кузнечик посмотрел на нее с интересом, по птичьей держа голову, и спросил. «И часто она так?» «Нет», — торопливо заверила я. «Только когда сильно напугается». «И что? Это врожденное?» Он выразительно покрутил пальцем у виска. «Ага, у нее родимчик». Такого слова он не знал, это точно, но оно ему понравилось. Он удовлетворенно кивнул, продолжая поглядывать на Соньку. Та исправно икала и вдруг погрозила мне кулаком. «И что ты?» — хохотнул длинноногий. «Не иначе, как ее с высокого места мама роняла». «Может быть», — немного подумав, согласилась я. «Кузнечик начинал мне нравиться». «Вот вы и про Витю спрашивали. Так что вам интересно?» «Да все», — обрадовался он. «Ладно», — пришлось согласиться мне. «Я вам тогда расскажу, как я с ним познакомилась и почему. Сонька, вот она, то есть, его со школы знает, в одном классе учились. А у нас такая неприятность вышла». Я рассказала про неприятность, бог знает в какой раз за последние дни. Кузнечик слушал, кивал и ухмылялся. Потом стал вопросы задавать, а я отвечать на них. Вопросов было много, и я старалась как могла. Один мне особенно не понравился. «А что это за рыжий парень возле вас вертелся?» «Рыжий? Это следователь. Тарасов его фамилия. Документы показывал, вон ей». Я ткнула пальцем в Соньку, отчего та стала икать громче. «А я его один раз видела. Вот». Я решила сменить тему. «А Витя оборотня до смерти боится». Расхрабрилась я, видя, что олигофрен вроде бы опять заснул. «А он мне по телефону названивает». «Кто?» «Оборотень». «Зачем?» — удивился кузнечик. «Велит его деньги искать». «Чего?» — не понял он. Я пожала плечами. «Говорить не найдешь, будет плохо». Он рукой махнул. «Не бери в голову. Найдешь, не найдешь. Хорошо тебе уже не будет». «Правда?» — забеспокоилась я. Совершенно неожиданно Сонька перестала икать. Это ее, как видно, несказанно удивило. Она повела головой, заерзала и вернула глазам их первоначальную форму. «Мы ведь в этом деле совершенно ни при чем». Решила я немного поплакаться и высказать наболевшее. «А такая вокруг каша заварилась. Не понять, что к чему, и страшно очень. Вот вы, к примеру, что за люди? Боязно?» «Серега», — обратился кузнечик к олигофрену за моей спиной. «Покажи фотографии». Тот бросил мне на колени пачку фотографий, и кузнечик сказал. «Посмотри, нет ли знакомого?» Положительно, по части туманно выразиться, он первый специалист. Однако уже вторая фотография меня здорово напугала. На ней был тип, которого я дважды видела на деревенском кладбище. Восьмерка цвета мокрый асфальт. Чем-то я себя выдала. Кузнечик впился в меня взглядом и строго спросил. «Но?» «Он в деревню приезжал. В тот день, когда сосед утонул», — сказала я, продолжая рассматривать фотографию. Она меня беспокоила. Я не сразу сообразила, что на фото труп. С открытыми глазами, но отрешенным нездешним взглядом. Кузнечик хлопнул себя по колену и засмеялся. «Ну, Витька, ну, мудрец. Сам, небось, и пришил дружка. Если он опять выкрутится, гадом буду, я его уважать начну». Половина я не поняла, но забеспокоилась. «Ну что, блондиночка, хороша ты хороша. А дело — это дело». Он вздохнул очень натурально. «Витька, сука, и вы, может быть, в самом деле ни при чем, но...» Он пожал плечами. «Поехали с нами». «Куда?» — испугалась я, а Сонька опять икнула. «Что любопытное? В гости. А Витька пусть покрутится, как вошь на гребешке». «Он и так крутится», — торопливо заверила я. «Ему осталось-то совсем ничего». «Да?» Кузнечик заинтересовался. «Оборотень сроку дал 2 недели, истекает срок. Если Витька его сам не поймает, наверное, помрет. Уж так ему обещали». «Витьке каюка без оборотня. Уж больно грешен. Умник все мудрит». Кузнечик сплюнул, получив от этого явное удовольствие. «Поехали, красавица». «А мы надолго?» — проблеяла я. «Мне завтра в больницу. Я на больничном. И мне к врачу». «Врача мы тебе организуем», — хохотнул он. Все-таки нечасто в наше время встретишь человека в таком веселом расположении духа. Он поднялся и пошел к двери. Мы с Сонькой Малой замешкались. Тут же олигофрены вмешались. На приличной скорости мы достигли входной двери и уперлись в нее носами. Мне очень хотелось зареветь, и Соньке, как видно, тоже. Но слезы, само собой, впечатлений не произведут. Мы вышли из квартиры. Кузнечик впереди, насвистывая и не обращая на нас никакого внимания. Один из олигофренов бросил сурово. «Вякнет кто? Башку сверну». И свернет. В это верила Света. У соседнего дома возле гаражей пристроился джип «Тойота». Водитель дремал, откинув голову на спинку сиденья. Заслышав нас, он засуетился. Кузнечик сел рядом с ним, а мы вчетвером сзади. И поехали. «У тебя анальгин есть?» — вдруг спросила Сонька, а я вздрогнула от неожиданности. Потому как решила, что никаких звуков, кроме икания, от нее больше не дождусь. «В сумке», — ответила я, вглядываясь в Соньку. «Ну так дай». Тут только я с некоторым удивлением обнаружила, что сумка лежит у меня на коленях, и я намертво держу ее левой рукой. Анальгин я нашла и отдала Соньке. Та его проглотила и сказала. «Голова болит». «Хорошо, хоть есть чем уболеть», — попробовала я ее утешить. «А ведь укокошат, подлецы!» — вздохнула Сонька. «И не узнаем, кто!» «Невелика разница», — пожала я плечами. «Не скажи. Я любопытная». Олигофрен ткнул меня в бок, я восприняла это как приказ замолчать и замолчала. Водитель вдруг резко затормозил, и мы дружно ткнулись в переднее сиденье. Вслед за этим сбоку что-то грохнуло. Сонька завизжала, и я тоже. От страха и солидарности. Машину начало разворачивать, стекла подернула рябь, а водитель уронил голову на руль, странно вытянув шею. Олигофрены размахивали оружием, кузнечик красочно матерился, а мы, свернувшись в 3 погибели, закрыли головы руками и жалобно выли. Слева завопил олигофрен. Машина во что-то врезалась и замерла. Рядом бабахнула, а дверь справа открылась. Олигофрен проворно выскочил и вдруг упал, уронив голову на порог машины. Кузнечик все еще матерился и пытался открыть свою дверь. Ее, как видно, заклинило. Я повернула голову и рядом с собой увидела второго парня с простреленной шеей. Его кровь была на моем плече. Хотелось заорать погромче, но почему-то не получалось. Я попыталась от него отодвинуться. Потеряв опору, тело начало заваливаться, естественно, на меня. Соньке было не легче. Она полезла в дверь, но голова на пороге ей мешала, а переступить через нее подруга не решалась. Кузнечик все еще сражался с дверью, тут она открылась, и чей-то глумливый голос произнес нараспев. «Какие люди! Вылазь, каланча!» В этот момент нас и заметили. «Глянь, Димка, да у них тут девочки!» Димка глянул. В двери появился лохматый ухмыляющийся парень с полными губами и сломанным носом. «Мамочка моя!» — сказал он и подмигнул. Нас извлекли из машины, не скажу, чтобы вежливо. Метрах в 20 стоял микроавтобус. К нему потащили кузнечика или каланчу. Тот упирался, изо всех сил стараясь высвободиться. Однако 2 дюжих молодца висели на нем точно приклеенные, и шансов одолеть их у него не было. Его швырнули в микроавтобус и нас вместе с ним. Любопытная бабка в доме напротив выглянула в окно, но тут же задернула штору. А мы покатили по улочке, тихой и малолюдной. Новых знакомцев я насчитала 5. Они так радовались встрече с каланчой, что и нам впору было за них порадоваться, но как-то не получалось. «Слышь, каланча!» — приставал Димка. «Чижа, ты кончил! А он Славкин брат! Не позавидуешь, честно говоря. Даже жалко тебе». «Да пошел ты!» — сплюнул кузнечик, сидя на полу. Было это для него из-за длинных ног страшно неудобно. Его ноги, кстати сказать, и нам здорово мешали. Димка лыбился, размахивал пистолетом и продолжал болтать. «А с девочками катаешься? Девочки у тебя ничего!» «Он нас убить хотел!» — сказала Сонька и неожиданно пнула кузнечика в бок. «У, гад! Одно радует! Теперь тебе тоже башку оторвут!» «Это точно!» Почти весело согласился он. Парень явно был оптимистом. «За что же он вас убить хотел?» Влез в разговор рыжеватый парень и высказал свое предположение о причине подобной немилости. «И вовсе нет», — ответила Сонька, не иначе как заразившись оптимизмом от каланчи. «Витька мой ему не нравится». И ткнула ее в бок, но Соньку уже было не остановить. «Что за Витька?» — спросил парень, как видно, большой любитель поболтать. «Жених, что ли?» «Жених», — хмыкнула Сонька. «Эй, заяц», — сказал каланча, — «дай закурить». «Что, нервы сдали?» — хохотнул рыжий. «Ага, сдали». «Так мы не курим». «Зато я курю», — влезла Сонька. «И сигарету дам, только не за даром». Всем это необыкновенно понравилось, парни дружно заржали. «Ну как?» — спросила Сонька. «Валяй, что надо». «Ты ведь этих ребят знаешь?» «Ага». Каланча хохотнул и сплюнул. «А кто же они, а? Поделись, а я с тобой поделюсь». «Кто?» Он опять хохотнул. «Витьки твоего шестерки». «О, Господи!» Два голоса пропели мы, пытаясь сообразить, хорошая это новость или плохая. «А ты-то кто?» Нахмурилась Сонька. «А он шестерка Брауна». Огрызнулся Димка и вдруг спросил. «А что это у вас за Витька, а?» «Ты, Димка, подними девок с пола», — заржал кузнечик. «А то как бы Витька тебе яйца не отрезал». Димка пнул его ногой и хмуро уставился на нас. «Его шлюшонки», — фыркнул кузнечик. «Береги их». «Да пошел ты!» — отозвался Димка, но в душу его явно закралось сомнение. Оно крепло и мешало радоваться виду поверженного врага, которого он пинал точно заводной. «Может, мы правда как люди сядем?» — обнаглела Сонька. «Ну, сядь!» — не очень уверенно отозвался Димка. Мы устроились на велюровых сиденьях и стали поглядывать в окно. «Совсем другое дело!» — веселилась Сонька. «Мужики, считай, премию вы уже заработали. Вроде как жизнь нам спасли». Тут открыл рот водитель, до сей поры молчавший. «Димка, глянь, кто стоит». Димка полез вперед, мы тоже вытянули шеи, но ничего интересного не увидели. «Чего ему?» — пробурчал Димка, а водитель спросил. «Тормозить? Придется». Кузнечик закрутил головой, как видно, тоже проявляя любопытство, но рыжий огрел его пистолетом, и он затих, ткнувшись макушкой в колени. Машина плавно затормозила, и в поле нашего зрения появился тип, в ярком спортивном костюме, погруженный в рассматривание чего-то интересного внутри самого себя. Такое он производил впечатление. Димка вышел, поздоровался, а задумчиво спросил лениво. «Каланча у вас?» «Ну?» Насторожился Димка. В его голосе слышались удивление и некоторый испуг провидческим даром собеседника. Тот помолчал и, неохотно оторвавшись от самосозерцания, тихо произнес. «С ним две девки были». Мы с Сонькой переглянулись. Сквозь тонированные стекла видеть он нас не мог. Мы разом его зауважали и испугались. Димка мялся, хмурился, но соврать не решился. «Ну?» Проронил он, как видно, начисто лишившись всего словарного запаса. Задумчиво посмотрел в голубое небо, пнул ногой колесо и, вздохнув, сообщил. «Девок оставишь мне, а сам поезжай». Димка все-таки вспомнил какое-то слово и уже рот открыл. Но тип его обнял за плечи и ласково предложил. «Ты поезжай, поезжай». «Давай на выход», — скомандовал Димка, глядя на нас с некоторым уважением. Мы вышли, автобус отъехал, а задумчиво потер нос и сказал: «Пошли». Рядом у ларька стояла машина, солидная, а вокруг сновал народ. Не скажешь, что много, но были люди. «А я ведь сейчас заору», — заявила Сонька. «Зачем?» — удивился тип. «Ну, не знаю. Не нравится мне все это. Я вот только что двух покойников видела вблизи. Травма, знаете ли, для моего организма». «Ты помолчи маленько, ладно?» — предложил задумчивый. Сонька моргнула глазом и замолчала. И правильно сделала. Мы сели в машину, он на водительское место, а мы сзади, и поехали. Внимания на нас он не обращал. И ничуть не беспокоился, что мы можем сделать что-то предусудительное с его точки зрения. А мы и не собирались. Его присутствии даже шевелиться не хотелось. Мы пересекли площадь, свернули влево, проехали пару кварталов и оказались в переулке во дворе большого здания. Остановились возле двери с табличкой «Служебный вход». Дверь была новой, а табличка старой. Тип вышел, кивнул нам и толкнул дверь. Мы прошли длинным коридором, который закончился комнатой с решетками на окнах, с большим сейфом, письменным столом и длинным рядом старых стульев. Тип кивнул еще раз, и мы устроились на стульях. Сонька головой повела и начала бледнеть, потом слабо икнула. Тип между тем пододвинул телефон, стоящий на столе, снял трубку и что-то пробормотал замысловатой скороговоркой. Потом сел и вроде бы стал ждать. И мы стали. Рядом с сейфом оказалась дверь. Она открылась, и в комнату вошел мужчина, моложавый, хорошо одетый. Очки в золотой оправе, борода и усы делали его похожим на русского интеллигента начала века. «Здравствуйте», — сказал он нам без улыбки, но с приятностью. Сонька померцала глазами, кивнула. А я подумала, может, вскочить и сделать книксон? Но мысль эта показалась мне не совсем удачной, и я ограничилась тем, что ответила. «Здравствуйте». Тип в спортивном костюме исчез, а очкарик сел на стул рядом с нами и сказал: «Прежде всего, вам нечего бояться. Может быть, воды?» Вдруг спросил он Соньку, та головой покачала, боясь рот открыть, понимая, что в обществе такого мужчины икать совершенно неприлично. Заподозрив, что Сонька глухонемая, он стал обращаться ко мне. Я приободрилась от уверений, что бояться нам нечего. Вид имела смиренный и доверительный. Преданно смотрела ему в глаза, но на всякий случай готова была зареветь в любую минуту. В этот момент по щеке Соньки скользнула одинокая слеза. Это ее так проняло от того, что говорить она боялась, а молчать не было сил. Но очкарик решил по-своему. Похлопал рукой по ее ладошке и сказал опять же, не без некоторой приятности: «Ну-ну, успокойтесь. Я ведь сказал, вам ничего не грозит». «Мы много пережили», — пояснила я, извлекая платок из сумки. «Па-па-па!» — начала Сонька и хлопнула челюстью. Потом попробовала еще раз и изрекла: «Покойники!» Очкарик вопросительно уставился на меня, как видно, избрав переводчиком. Я с готовностью перевела: «На наших глазах людей убили, двоих. Они сидели рядом с нами». Он сочувственно закивал и произнес совершенно серьезно: «Да, ужасно. Я вас понимаю». «Че-че-че!» Багровея начала Сонька, видимо, пытаясь произнести «черта лысого», но потом крутнула головой и примолкла. Перевести я не смогла и только пожала плечами. «Может быть, все-таки воды?» — настойчиво предложил очкарик. «Спасибо, не беспокойтесь. У нее это нервное. Возобновит лечение и пройдет». «А она что?» Я удрученно кивнула. «А-а-а», — сказал очкарик и перестал обращать внимание на Соньку, сосредоточившись на мне. «Видимо, вам может показаться несколько странным тот способ, который я избрал, чтобы встретиться с вами». Витиевато начал он, а я всерьез забеспокоилась. Когда современный русский человек начинает изъясняться подобным образом, это пугает. «Однако причина должна быть вам понятной. Вы, вольно или невольно, оказались в эпицентре событий, которое беспокоит многих». Тут Сонька неожиданно совершенно отчетливо произнесла: Витька — козел. «Что?» — не понял очкарик. Сонька повращала глазами и замолчала, как навсегда. «Она кого имеет в виду?» — все-таки спросил он. Я плечами пожала. «Наверное, Рахматуллина». «Ах, вот как! О нем я, собственно, и собирался с вами поговорить». И мы стали говорить о Рахматуллине. Впрочем, говорить не совсем верно. Очкарик был мастером задавать вопросы и буквально вывернул меня наизнанку. Через полчаса я почувствовала себя кусочком лимона в стакане с недопитым чаем. Но кое-что и сама узнала полезное, ведь вопросы темы хороши, что в них уже заложена определенная информация. Надо лишь ее выудить. Выудила я следующее. Передо мной сидел один из Витькиных хозяев, который хотел знать, кто водит его за нос, и, кажется, вполне обоснованно подозревал в этом Витьку. Особенно интересовала его ситуация с оборотнем. Тут я много сказать не могла, чем заметно его огорчило. Представив себя Констанцией Бонасье, я очень трогательно изложила нашу историю вплоть до сегодняшнего дня, преданно глядя в его глаза с надеждой обрести поддержку и защиту. По его реакции было ясно. История ему известна, но он слушал внимательно, как видно, надеясь извлечь из моего рассказа что-нибудь полезное. Это вряд ли. Потом он еще поспрашивал. Направление этих вопросов я не уловила, поэтому они мне не понравились. Беседа уже длилась больше часа, и он, и я устали. Наконец очкарик поднялся и сказал. «Что ж...» Все когда-нибудь кончается, и беседа наша тоже. Вас проводят. И вышел в ту же дверь возле сейфа. В комнате сразу возник тип в спортивном костюме и молча повел нас по коридору, потом через двор к железным воротам. Через минуту мы обрели свободу. Напротив здания, где мы только что были, помещалось районное отделение милиции. Вывеска радовала глаз. Тип повернулся и ушел все так же молча. А я затасковала, потому что на Соньку напал столбняк. «Эй!» — подергала я ее за рукав. «Ты живая?» «Чтобы всем пропасть!» — ответила Сонька. Я кивнула. Ее желание совпало с моим. «Может, пойдем отсюда?» — предложила я. «А ну, как передумают!» Сонька резво потрусила рядом. «И что теперь?» — через пару минут спросила она. «Ты меня спрашиваешь? А то!» «Кто у нас умный?» «Это ты сказала. Вот что, Софья Павловна, пакуем вещи и делаем ноги. Ну их к черту, пусть без нас разбираются. Оборотень на днях шлепнет Витьку, эти хмыри найдут и шлепнут оборотня, а мы сможем вернуться и разводить кактусы». «Я не хочу разводить кактусы», — возразила Сонька. «Хорошо, не будешь». После перенесенных страданий спорить с Сонькой не хотелось. За разговором и невеселыми размышлениями я не сразу сообразила, что мы прошли приличное расстояние пешком. Сонька, как видно, притомилась и сказала, «Давай на остановку». Мы перешли через дорогу, и тут Сонька началось неладное. Она приоткрыла рот, выпучила глаза и промычала, «Не-не-не!» Я пошарила глазами и тоже открыла рот, потому что рядом тормознула машина, и из нее выскочили два добрых молодца и направились к нам. «Ну что за день, а?» — взвизгнула Сонька и вроде бы решила бежать. Я подалась порыву и припустилась следом. Дело зряшное, потому что парни бегали лучше. Руки сомкнулись на моих локтях наподобие наручников, и паренек отрывисто бросил. «Дернешься, пришибу!» На сегодняшний день эта фраза стала невыносимо банальной. «Я кричать буду!» — честно предупредила я и получила затрещину. Народ на остановке в количестве 6 человек оживился. Сонька взвизгнула, а женщина в красном плаще проронила испуганно. «Да что же это делается?» «А милицию надо!» — рявкнул дед в шляпе. «Ты б, старый, не лез!» — бросил парень, державший меня за локти, и бодро зашагал к машине. Парень произнес замысловатое ругательство, что, впрочем, не удивило. Русский человек, да и в сердцах. В общем, мы снова оказались в машине на заднем сиденье, зажатые двумя конвоирами. «Вы чьи, ребята?» — спросила я, не очень надеясь на ответ. И правильно, отвечать они не собирались. Были деятельные и вроде как напуганы. Бог знает, кто их напугал, уж, конечно, не мы с Сонькой. Вон мент стоит. С тоской кивнула моя подружка на постового. Мент стоял, но нам толку от него не было. Вот если бы вывалиться из машины... Соньке... Правда, и Соньку жалко. Тут мы подъехали к зданию, на первом этаже которого находился магазин «Элиза». Машина остановилась, нас извлекли из нее и не очень вежливо потащили к двери. Дверь была внушительная, металлическая, с глазком. Конвоир позвонил, дверь открылась, и мы оказались в просторном холле, заставленном коробками. Прошли по коридору и вступили в чей-то кабинет, обставленный кое-как. В кабинете, как видно, шло совещание. Сидели четверо мужчин, молодых, суровых, из тех, кого опасно встретить на большой дороге. «Вот», — незатейливо сообщил конвоир, показав на нас. Мужчина в центре стола хмуро кивнул, что, видимо, означало «подожди». Нас из комнаты вывели и приткнули в коридоре. Парни закурили, и один другому задал вопрос, видимо, риторический. «Чего Браун сердитый?» Ответом было пожатие плеч, а я усмехнулась почти весело. Не иначе, как наша встреча была предопределена свыше. С него начали, боюсь, им и кончим. Сонька приподняла брови, видимо, желая сказать, «Вот куда нас черт принес?» А я кивнула, мол, в самом деле черт. Ждать пришлось долго. Хотелось пить, еще больше хотелось в туалет, а еще больше — уснуть и проснуться 28 апреля и не отвечать на Сонькин звонок. Наконец нам велели зайти в комнату. Теперь здесь находился только Браун. Видимо, где-то имелась еще одна дверь, так как я не заметила, чтобы кто-нибудь выходил отсюда. Браун взглянул на нас из-под лобья, а я с любопытством уставилась на него. Рост он был, судя по всему, среднего и средней комплекции. Лицо приятным не назовешь, но да уродливого далековато. Одет в джинсы и рубашку с барахолки. Раствориться во всеобщей усредненности ему не давал взгляд. Твердый, настойчивый и чрезвычайно неприятный. Он рождал в моей душе огромное количество отрицательных эмоций и убежденный, что лишь конченый дурак выберет Брауна в свои враги. Он разглядывал нас уже довольно долго. Сонька под его взглядом стала заваливаться вправо, мне пришлось ее поддержать. «Садитесь», — кивнул Браун. «В ногах, правда, нет». Мы охотно сели. «Длинный парень, что за вами ездил, жив?» «Был жив, когда мы его в последний раз видели», — ответила я. «Нас куда-то везли, но машину остановили, и нас повезли в совершенно другое место. А его, наверное, в прежнее, то есть куда и нас привезти хотели. А может, и нет». «И что я должен понять из этого?» — усмехнулся Браун. Усмешка была еще та. Я слегка подпрыгнула и попросила жалобно. «Вы не сердитесь, пожалуйста. Это сегодня в четвертый раз, и я туго соображаю». «Заметно. А что в четвертый?» «Как что? Вопросы задают». «Ясно. Может, тебе чем помочь?» «Не надо. Я все охотно расскажу, хоть и в четвертый раз. Вы только подскажите, что вас интересует». «А что это с твоей подругой?» — спросил он. «У нее здоровье слабое. Бить ее никак нельзя. А один псих ей по голове стукнул. И вот». Я вздохнула, а Сонька приоткрыла рот, демонстрируя кончик ярко-красного языка. Сходство с идиоткой было полным. «Да, не стоило по голове», — согласился Браун. «Ладно, расскажи мне что-нибудь интересное». Это было хуже всего. Мне требовалось как минимум 5 наводящих вопросов. Только Брауну до этого дела не было. Я вздохнула и спросила. «Про Витьку?» «Про Витьку?» — усмехнулся Браун. «Про него все спрашивают». «Кто все?» «Так ведь никто не представляется. Спроси, с кем я сейчас говорю, разве ж отвечу?» «Ага», — кивнул он, «но кое-что всегда можно рассказать, если постараться. Так?» «Так», — согласилась я. «Машина, по-моему, Саап. Яркий спортивный костюм, задумчивый очень». «Удав», — сказал Браун. «Что?» — не поняла я, и только после этого сообразила, что это, видимо, кличка задумчивого типа. А ведь и правда, удав, точнее не скажешь. Чему-то порадовавшись, я продолжила. То ли банк, то ли контора на нижнем спуске. Мужчина лет 40, с бородой и усами, очки в золотой оправе. Браун неожиданно засмеялся очень весело. Точно я сказала что-то чрезвычайно забавное. «Ты говоришь, о Витьке спрашивали?» «Да». «И что спрашивали?» Я пересказала с максимальной точностью. Браун остался доволен. «Каюк, Витьке!» — развеселился он. «Доигрался, умник! Свои же шлепнут. И правильно сделают. За деньги, что он у них из-под носа увел, одной смерти мало. То ли он всегда такой словоохотливый, то ли жить нам осталось всего ничего». Я посмотрела на Соньку. Она сидела, мерцая глазами, но больше походила на чучело совы, чем на живого человека. Странно, какой на нее столбняк напал. «И хорошо, сиди, тарач глаза, и слюну пускай. А мне на вопрос отвечай, да еще отгадать попробуй, как ответить правильно». Слово «деньги» произвело на меня впечатление, и я доверчиво сообщила. «Деньги ищет тип по кличке Оборотень. Витька ему должен». Сама слышала, как они по телефону разговаривали. «Оборотень». Браун, казалось, удивился, задумался. Лоб прорезала морщина. Он сурово на меня покосился и опять повторил. «Оборотень». И мы стали говорить об оборотне. Тут я многим поделиться не могла, знала мало, а догадки держала при себе. Мы говорили уже минут 40, когда в комнату вошел мужчина, довольно пожилой. Впрочем, может, так казалось из-за его крайней тучности, и сказал. «Все собрались». Браун кивнул, пожевал губами и приказал, косясь на нас. «Девок запри где-нибудь. Может, еще пригодятся. Пошли», — сказал толстяк. Мы поднялись и вместе с ним вышли в коридор. «Эй, Леха!» — крикнул толстый. Из соседней комнаты появился один из наших недавних конвоиров. «Отведи их в подвал». Леха повел нас к лестнице. Поглядывая с озорным любопытством, навстречу шли человек 6 парней. И Сонька при их виде вдруг хрюкнула. Я насторожилась, пытаясь понять, что могло вывести ее из транса, и тут увидела Игорька. В этот момент и он нас заметил, хрюкнул или нет, не скажу, а глаза вытаращил. На этом все и кончилось. Гоша зашагал дальше по коридору, а мы спустились в подвал. «Все ж таки убьет нас!» Вздохнула Сонька, вертя головой по сторонам. Мне не понять ее способности постоянно совершать лишние движения. В комнате, где нас заперли, рассматривать было совершенно нечего. 2 на 3 метра пустой площади. Наверху, почти под потолком, окно с железной решеткой. Мы уже изрядно попотели, дергая ее во все стороны. Само собой, без всякого успеха. Ко всему прочему, стекла в раме отсутствовали, и от окна веяло сыростью и холодом. «Может, в дверь стукнуть, в туалет попроситься?» — предложила Сонька. «Стукни», — ответила я. «И что?» «А ничего, посмотрим». «Пожалуй, я еще маленько потерплю». В этот момент в комнатенке стало темнее, потому что окно загородили чьи-то ноги, а потом и голова появилась. «Гошина!» «Игорек!» — обрадовалась я, а Сонька нахмурилась. «Где тебя черти носят? Вызволяй нас отсюда! Страдаем!» «Говорил я вам, сматываться надо», — сурово ответил Гоша. «А вы, дуры, умных советов не слушаете, потому в подвале и сидите». «А ты нас вытащи», — напомнила Сонька. Гоша без особого толка подергала решетку. «Будьте наготове, я сейчас». Голова, а потом и ноги исчезли, но вскоре опять появились. Гоша торопливо подцепил решетку тросом и напомнил. «Ворон не ловите, времени в обрез. А может, его и нет вовсе». С момента нашей последней встречи он успел стать философом. Мы с Сонькой по возможности приготовились, то есть встали под решеткой, сверляя ее взглядом. Заработала машина, трос натянулся. Мы зачарованно замерли. Зловеще скрежет, и решетка со звоном выпала на асфальт. «Давай», — скомандовала я. Сонька полезла первой, в качестве ступеньки используя мои сцепленные руки. Через секунду она уже была на воле и теперь протягивала руки мне, без особого, впрочем, толка. К счастью, подбежал Гоша и выдернул меня из подвала точно репку, из известной сказки. Мы оказались в тихом переулке. Пока он не стал шумным, нам следовало отсюда убраться. Гоша придерживался того же мнения. Его «Мерседес» стоял за железной оградой. С тросом и решеткой на нем машина выглядела несколько странно. Вид железной ограды вызвал в моей душе тревожные сомнения. Но, как оказалось, напрасно. Мы, никем не преследуемые, вышли через калитку и шмыгнули в машину. «Ложись!» — грозно скомандовал Игорёк, и мы с готовностью приказ выполнили. Сонька приткнулась на полу впереди, ну а я сзади. Гоша трос отцепил, не желая с ним возиться, бросил прямо посреди улицы и нырнул за руль. Через пару секунд мы уже неслись по городу. Ничего похожего на погоню не наблюдалось. Вскоре мы покинули город, свернули на проселочную дорогу и остановились, укрывшись за кустами. «Военный совет», — объявил Гоша. Мы перебрались на сиденье, дружно закурили и попробовали размышлять, не слишком надеясь на успех. «Что это у вас за общий сбор был?» — поинтересовалась я. «Так ведь воюем. Народ разъехался, а я за вами». «Враги кто? Витька?» «Витька». «К Брауну тебе больше нельзя». «Ясное дело. Говорил ведь вам». «И я тебе говорила, сиди в больнице». «Ага. И кто бы вас тогда из подвала вытащил?» «У меня серьезный вопрос», — влезла Сонька. «Сколько у нас денег?» Гоша полез в бумажник, обследовал его и чертыхнулся. «Пара сотен». «Гретка?» Я заглянула в сумку скорее из вежливости, чем по делу. То, что денег кот наплакал, мне было известно доподлинно. «А у меня и сумки-то нет», — загрустила Сонька. «Да», — сказал Гоша и затылок почесал. «С такими бабками только в бега пускаться». «Дома кое-что есть», — заметила Сонька. «Забудь», — махнула я рукой, — «домой нельзя». «Ну, мерз продадим», — предложил Гоша с дрожью в голосе. «На такую жертву мы идти не могем», — хрюкнула Сонька, а Гоша обиделся. «Да, дрянь дело», — подвела итог моя подружка. «Куда же мы теперь?» «Голы серые боссы. Тебе на дачу», — решила я. «Как так?» — удивилась Сонька. «А что? Крыша над головой, и с голоду не умрем. Да нас найдут через день». «Не скажи. Вот Эдгар По учил, прячь на видном месте». «Это кто?» — полюбопытствовала Сонька, а Гоша сказал. «Ты не мудри, давай на пальцах». «Пожалуйста. Дача не хуже любого другого места. Все равно без денег далеко не убежишь. А о даче кто знает? Витька. Так его убить должны, не сегодня, завтра». «Это почему?» — удивился Гоша. «Срок на исходе, что оборотень ему дал. А он как будто не шутил. Может, повезет, и Витьку мы потеряем». «Так кроме него полно народу», — затасковала Сонька. «Хмырь в спортивном костюме, мужик в очках. На что мы им? Их Витька интересует. Не будет его, уж про нас как-нибудь позабудут». «А Браун?» — напомнил Гоша, произнося имя недавнего босса с большим уважением. «С ним, конечно, хуже. Может, и его бог приберет. В таких делах наперед никогда не знаешь». «Ага», — невесело усмехнулся Гоша. «Вот и нас приберет. И чего я, дурак, вас спасать кинулся? Глядишь бы, не убили». «А это потому, Гоша, что ты хороший человек, и в бандитах тебе не место», — объяснила Сонька. «Дурак я прежде всего». «И это верно», — дружно согласились мы. «Ладно, едем на дачу», — рассердился он. «Чего бестолку базарить?»